«Я видела картину», — сказала Милдред. Автобус на второй скорости брал последний подъем. Но вот расселась впереди вершина и распахнулось пространство. Из крутого левого поворота открылась внизу хмурая под серыми тучами долина, и тусклой сталью блеснула в грозовом свете широкой излучины реки Сан-Исидро. Хуан включил верхнюю передачу и поехал под уклон. Глава 10. Река Сан-Исидро течет по долине Сан-Хуан, виляя и поворачивая, покуда не изливается лениво в бухту Блэк-Рок под косой Бет. Сама долина длинная и не очень широкая, и река, которая течет не так уж далеко, старается побольше растянуть свой путь, перекидываясь от одного края плоской полосы к другому. То прижмется к горе и протиснется под обрывом, то рассечется мелко по песчаным перекатам. Изрядную часть года воды в реке нет совсем, и песчаные ложа сплошь зарастает ивняком, который тянется корнями к подземной воде. Когда вода уходит, в ивнике селятся кролики, еноты, койоты и мелкие лисы. В верховьях на севере и на востоке река идет не одним руслом, а собирается из многих ручьев, так что на карте истоки напоминают дерево с короткими голыми веточками. Сухие каменные холмы с крутыми склонами, расселенными и водомойными, весь год держат реку на голодном пайке. Зато в дождливую пору, в конце зимы и весной, каменистые склоны впитывают мало воды, а остальную сбрасывают черными стремительными ручейками, и ручейки вытекают из ложбин, растут и впадают в ручьи побольше, а те сливаются в северном конце долины. Вот отчего поздней весной, когда холмы впитают столько воды, сколько могут, река Сан-Исидро от сильной грозы вздувается за несколько часов бешеным паводком. И тут пенная желтая вода грызет берега, и громадные лапти угодий обваливаются в реку. Тут трупы коров и овец катятся в желтой стремнине. Это шальная, вспыльчивая река. Часть года мертвая, остальную часть — смертоносная. Если провести прямую из мятежного угла в Сан-Хуан-де-Ла-Крус, она пересечет долину посередине, и как раз тут река делает большую излучину, кидаясь петлей к горе на восточном краю и утекая прочь между полей и ферм. В прежнее время дорога шла вдоль излучины и карабкалась по склону, чтобы не пересекать реку. Но появились инженеры, бетон и сталь, и через реку легли два моста, скостившие с ее шалостей 20 километров. Это были деревянные мосты, но усиленные стальными стержнями и опирались концами на бетонные устои, а серединами — на бетонные быки. Дерево было выкрашено красным суриком, и железо тоже покраснело от ржавчины. Фашины из свай и плетеной ивы отражали воду в пролеты, чтобы грызущий поток не подмывал предмостье. Мосты были не очень старые, но сооружены в ту пору, когда не только налоги были низкие, но и собрать их целиком не удавалось по причине так называемых трудностей. Окружной инженер решил строить то, что посредством, а средства позволяли только простейшую конструкцию. И лес не мешало бы взять потолще, и подкосов поставить побольше, но надо было уложиться в определенную сумму, и он уложился. И каждый год фермеры Средней долины созерцали реку с насмешливой опаской. Они знали, что в один прекрасный день будет быстрый сокрушительный паводок, и мосты снесет. Каждый год они ходатайствовали перед округом о замене деревянных мостов, но маловато было голосов в сельской местности, чтобы этим ходатайством вняли. Средства шли большим городам, где были не только голоса, но также имущество, подлежащее обложению. Народ не стремился на среднеплодородные земли. Клочок с хорошей заправочной станцией в Сан-Хуане давал казне больше, чем полсотни гектаров пашни в долине. Фермеры знали, что гибель мостов — вопрос только времени, и тогда уж говорили они, эти в округе, небось, прочухаются.